принцесса», — сказал Алексей мягко, — «не бойтесь Кхала. Он может выглядеть устрашающе, но он справедливый человек, и под его защитой вы будете в безопасности». «Я не боюсь», — ответила она тихо, но твердо. «Я Таргариен. Мы не боимся огня. Это хорошо, потому что впереди вас ждет много огня, но этот огонь будет освобождать, а не уничтожать». Она посмотрела на него внимательно. «Вы действительно верите, что можете изменить мир?» «Я не просто верю, принцесса. Я уже меняю его. По одному городу, по одной душе за раз». Диенерис кивнула и отвернулась, глядя на павлина в саду. Но Алексей видел, семя было посеяно. В этой хрупкой девочке пробуждалось что-то, что когда-нибудь потрясет основы мира. Через 3 дня состоится свадьба, а еще через несколько лет эта девочка станет одной из самых могущественных женщин в истории. И Алексей будет рядом, направляя ее силу на служение свету. Ночь темна и полна ужасов, но в саду Иллирия зажглась новая звезда. Маленькая, пока еще слабая, но с потенциалом затмить все остальные светила. Диенерис Таргариен, будущая мать драконов, делала первые шаги к своей судьбе. Старый храм трехглавого дракона в Пинтосе всегда был местом торжественным и величественным, но сегодня в его подземных покоях царила атмосфера заговора. Свечи бросали танцующие тени на древние фрески, изображающие битвы драконов, а в воздухе висел запах ладана и страха. «Братья», — тихо произнес мистер Даран, глядя на собравшихся, — «мы находимся на пороге катастрофы». Вокруг длинного стола сидели представители старой элиты Пинтоса, те, кто не желал покориться новым порядкам. Тироволтерис нервно теребил кубок с вином. Капитан Малья из восточных ворот мрачно разглядывал карту города. Командир арсенала Тиссария проверял остроту кинжала. «Этот так называемый огнерук превратил магистра Иллирия в свою марионетку», — продолжал Даран. «Завтра состоится свадьба варвара с дракона рождены, а послезавтра начнется разрушение всего, что мы строили веками. Отмена рабства», — зло сплюнул Тира. «Представляете, что станет с торговлей, с экономикой города? Мы разоримся за год». «Дело не только в деньгах», — возразил капитан Малья. «Дело в принципе. Пинтос — свободный город. Мы не должны склонять головы перед чужеземными завоевателями». В дальнем углу покоя стоял человек в красных одеждах, но без обычных для жрецов Рглора украшений. Кранис, бывший красный жрец из Валантиса, изгнанный из ордена за неортодоксальные взгляды. Его присутствие здесь было самым странным из всего. «А что думает наш специальный советник?» — обратился Даран к красному жрецу. Кранис вышел из тени, его лицо было искажено злобой. «Этот самозванец осквернил священное учение Рглора», — прошипел он. «Владыка света не призывал к освобождению рабов, не требовал разрушения естественного порядка вещей. Но разве вы не из одного ордена?» — удивился Тиссария. «Мы служим разным богам», — ответил Кранис. «Он служит ложному образу Рглора, созданному его больным воображением. Я служу истинному владыке света, который требует иерархии, порядка, подчинения слабых сильным». Тира наклонился вперед. «И что вы можете противопоставить его магии?» Кранис улыбнулся, кривой, неприятной улыбкой. «Огонь против огня, но мой огонь освящен истинной верой, а не еретическими бреднями. К тому же, у меня есть союзники». Он жестом подозвал 2 фигур из глубины покоя. Это были еще 2 красных жрецов, Нерон из леса и Дакос из Тираша. Оба выглядели мрачно и решительно. «Мы 3 были изгнаны из наших храмов за то, что отказались признать ересь Огнерука», — объяснил Кранис. «Но изгнание не лишило нас силы, и мы готовы использовать эту силу против самозванца». «Что именно вы предлагаете?» — спросил мистер Даран. «Во время свадебного пира завтра», — медленно произнес Кранис, — «когда все будут пьяны и расслаблены, мы нанесем удар, убьем Огнерука, Дрова и их главных союзников. Без лидеров армия огненных братьев рассыплется». Капитан Малья покачал головой. «Это безумие. У них 20 тысяч воинов в городе. Даже если вы убьете лидеров, что помешает солдатам сжечь Пинтос дотла? А вот тут пригодится ваша стража», — ответил Кранис. «Пока мы будем расправляться с верхушкой, вы блокируете все выходы из города. Запрете огненных братьев в ловушке». «И что дальше?» — спросил Тиссария. «Мы же не сможем убить 20 тысяч человек». «Не убить, захватить», — пояснил жрец Нерон. «Без магии Огнерука они станут обычными воинами, а обычных воинов можно победить хитростью». Дакос достал из-под плаща небольшой флакон с зеленоватой жидкостью. «Слезы леса», — объяснил он. «Яд без запаха и вкуса. Несколько капель в колодце и водоемы города, и к утру большая часть армии Огнерука будет мертва или при смерти. Тера побледнел. «Вы хотите отравить весь город, но там же живут невинные люди. В войне всегда есть жертвы», — холодно ответил Каранис. «К тому же, яд подействует только на тех, кто пьет много воды. Солдаты пьют больше горожан». Мистер Даран задумчиво постукивал пальцами по столу. «План рискованный, но, возможно, выполнимый. Но есть одна проблема, магистр Иллирия. Он не будет молча смотреть на убийство своих гостей. О магистре я позабочусь лично», — зло усмехнулся Тера. «У меня с ним старые счеты. Жирный предатель получит по заслугам». «А принц Визирис?» — спросил Тессария. «Он же законный наследник Таргариенов. Может быть, стоит сохранить ему жизнь?» Каранис покачал головой. «Визирис слаб и бесполезен. К тому же, он может стать знаменем для сторонников Огнерука. Нет, лучше избавиться от всех Таргариенов сразу. Даже от девочки, особенно от девочки. В ней течет кровь драконов. Кто знает, какой силой она может обладать, когда повзрослеет». Капитан Малья встал и прошелся по покою. «Допустим, план удастся. Допустим, мы убьем лидеров и разгромим армию. Что дальше? Другие города залива не оставят это безнаказанным. Другие города заняты собственными проблемами», — ответил Нерон. «В Астапоре идут восстания бывших рабов. В Мерине — борьба за власть между разными фракциями. А Юнкая вообще больше не существует. К тому же», — добавил Дакос, — «у нас будет козырь. Мы объявим, что Огнерук был еретиком и самозванцем, что истинные служители Рглора восстановили справедливость. Многие поверят». Даран кивнул. «Значит, решено. Завтра во время пира мы действуем. Каранис и его люди убивают Огнерука и его свиту. Малья и Тессария блокируют город. Тера расправляется с Иллирия, а я координирую операцию отсюда. А если что-то пойдет не так?» — спросил Тера. «Тогда мы все умрем», — просто ответил Каранис. «Но лучше умереть свободными, чем жить рабами чужой воли». Заговорщики начали расходиться по одному, чтобы не привлекать внимания. Последним уходил Каранис, но у выхода его остановил Даран. «Скажите честно», — тихо спросил мистер, — «какие у нас шансы?» Каранис помедлил с ответом. «Огнерук силен, очень силен. Его магия превосходит мою раза в три, а может и больше. Но у меня есть преимущество. Он не ждет удара от собратьев по вере. Этого достаточно, должно быть. Рглор покажет, кто из нас прав». Когда красный жрец ушел, Даран остался один в подземном покое. Свечи догорали, отбрасывая причудливые тени на стены. Старый мистер смотрел на фрески с драконами и думал о завтрашнем дне. Возможно, они все сошли с ума. Возможно, пытаться убить человека, который разрушал города жестом руки, было чистым самоубийством. Но альтернатива, покорно склонить головы перед чужеземным завоевателем, казалась еще хуже. Пинтос был свободным городом 8 веков. И если завтра он падет, то не без боя. Даран погасил последнюю свечу и направился к выходу. В темноте храма было слышно только эхо его шагов да тихий шепот ветра в древних коридорах. Завтра либо они спасут город, либо погибнут в попытке. Третьего не дано. Над Пинтосом собирались тучи. И дождь, который прольется завтра, может оказаться кровавым. Рассвет над Пинтосом окрасил небо в золотые и алые тона, словно сами боги благословляли предстоящий союз. Магистр Иллирия не спал всю ночь, проверяя последние детали грандиозной церемонии. Сегодня в его городе состоится свадьба, о которой будут помнить века. Главная площадь Пинтоса была преображена до неузнаваемости. Мраморные колонны, увитые алыми розами и золотыми лентами, поднимались к небу. Между ними натянули шелковые полотнища, создавая подобие гигантского шатра. По периметру площади установили сотни жаровин, в которых горел священный огонь Рглора. Их пламя танцевало в утреннем воздухе, наполняя пространство теплом и светом. В центре площади возвышался алтарь из черного базальта, инкрустированного рубинами. Это был не просто церемониальный стол, а настоящий храм под открытым небом. Алексей лично руководил его созданием, вкладывая в камень часть своей магической силы. Теперь алтарь пульсировал красноватым светом, видимым даже при дневном освещении. «Превосходно!» пробормотал Алексей, осматривая приготовление с балкона особняка Иллирия, достойно драконьей крови и дотракейской силы. Рядом с ним стоял Кхалдрова в полном церемониальном облачении. Кожаный доспех был заменен роскошной одеждой из черного шелка, расшитой золотыми нитями. Его длинная коса украшалась не только традиционными колокольчиками, но и драгоценными камнями, подарок от магистра Иллирия. На поясе висел новый арок с рукоятью из драконьей кости и клинком из валерийской стали. «Много людей», — заметил Дрова, глядя на толпы, заполняющие площадь. «Весь город пришел посмотреть на свадьбу великого Кхала», — ответил Алексей. «И это правильно. Пусть все видят начало новой эры». На площади действительно собрались тысячи зрителей. Простые горожане заняли дальние ряды, богатые торговцы и их семьи расположились на специально построенных трибунах, а почетные гости, послы других городов, капитаны наемных рот, влиятельные жрецы различных культов, сидели в первых рядах у самого алтаря. Огненные братья выстроились почетным караулом по периметру площади. Их красные плащи развивались на ветру, пламенные мечи сверкали в ножнах. Это была не только церемониальная охрана, но и демонстрация силы. «Пусть все видят, что стоит за союзом Кхала и дракона рождены. Пора», — сказал Алексей, проверив положение солнца. «Церемония должна начаться в полдень, когда светило достигнет зенита». Они спустились во внутренний двор особняка, где ждала свадебная процессия. Впереди шли музыканты с арфами и флейтами, за ними – знаменосцы с гербами домов Таргариен и символами дотракейских кланов. Потом жрецы Рглора в алых одеждах, несущие священные реликвии и курящиеся жаровни. А в центре процессии ехал паланкин из слоновой кости и золота, в котором сидела невеста. Алексей видел Диенерис только мельком, но и этого хватило, чтобы понять, девочка выглядела как воплощение древних валерийских принцесс. Ее серебряные волосы были заплетены в сложную прическу, украшенную жемчугом и рубинами. Платье из белого шелка облегало еще детскую фигурку, но уже намекало на будущую красоту. А на шее сверкало ожерелье из драконьего стекла, подарок от самого Алексея. «Красивая», — одобрил Дрова, наблюдая за паланкином. «Будет хорошей женой и великой королевой», — добавил Алексей. «В ее жилах течет кровь тех, кто покорил Палмира». Рядом с паланкином ехал принц Визирис на белом коне. Он был одет в пурпурные одежды дома Таргариен, на голове сияла золотая корона, не настоящая, конечно, но внешне впечатляющая. Его лицо выражало смесь гордости и тревоги. Сегодня он отдавал сестру замуж, но получал ли взамен обещанную армию? Процессия медленно двинулась к площади под звуки труп и барабанов. Жители Пинтоса выстроились вдоль пути, бросая цветы и крича приветствия. Дети карабкались на плечи родителей, пытаясь лучше рассмотреть легендарных гостей. «Дорогу! Дорогу для Кхаладрова и принцессы Диенерис!» — кричали герольды, хотя толпа и без того расступалась перед процессией. Когда они достигли площади, музыка стихла. Тысячи людей замерли в ожидании. Дрова спешился у алтаря и встал справа от священного огня. Его кровные всадники выстроились за ним, руки на рукоятях мечей, не от агрессии, а от торжественности момента. Паланкин остановился у подножия алтаря. Диенерис вышла из него, опираясь на руку брата. В свете полуденного солнца она казалась почти неземной, слишком хрупкой и прекрасной для этого грубого мира. Алексей занял место у алтаря в качестве главного жреца. Он поднял руки, призывая тишину, и его голос, усиленный магией, разнесся по всей площади. «Граждане Пинтоса, гости из дальних земель, мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями священного союза между великим Кхалом Дрова, повелителем степей, и принцессой Диенерис из дома Таргариен, последней крови древних драконьих королей». Толпа зарычала одобрительно. В первых рядах Алексей заметил знакомые лица, магистра Иллирия, который выглядел одновременно гордым и нервным, капитанов кораблей из Брааваса и Валантиса, даже нескольких красных жрецов из других городов. «Этот союз благословлен Рглором, владыкой света», — продолжал Алексей. «Огонь и кровь соединяются сегодня, чтобы принести миру новую эру справедливости и свободы». Он протянул руки к жаровням, и пламя в них взметнулось к небу столпами высотой в 20 футов. Зрители ахнули, многие упали на колени. Это было не просто представление, это была демонстрация божественной силы. «Пусть все боги и люди станут свидетелями», — прокричал Алексей. «Кхал Дрова, берешь ли ты принцессу Диенерис в жены по законам своего народа?» Дрова шагнул вперед. Его голос прозвучал уверенно и громко. «Беру. Она будет моей Кхалиси, матерью моих детей, королевой моего сердца». «Принцесса Диенерис», — обратился Алексей к девочке, — «берешь ли ты Кхала Дрова в мужья, чтобы разделить с ним славу и испытания?» Диенерис подняла голову. Ее голос дрожал, но слова были четкими. «Беру. Я буду ему верной женой и достойной Кхалиси». Алексей кивнул и достал из-под алтаря два кубка, золотой и серебряный. В золотом было красное вино, в серебряном – вода из священного источника храма Рглора. «Пейте», – сказал он, подавая кубки молодоженам. «Пусть огонь и вода соединятся в ваших сердцах, как соединяются ваши судьбы». Дрова и Диенерис выпили одновременно. Алексей взял их руки и соединил над алтарем. Под его прикосновением на их запястьях вспыхнули тонкие красные линии, магические узы, которые свяжут их навсегда. «Во имя Арглора, владыки света, объявляю вас мужем и женой», — провозгласил Алексей. «Да горит ваша любовь ярче звезд, да будут ваши дети сильными как драконы, да принесет ваш союз свет во все уголки мира». Пламя во всех жаровнях одновременно взметнулось к небу. Музыканты заиграли торжественный марш. Толпа взорвалась криками радости и аплодисментами. Дрова наклонился к своей новой жене и поцеловал ее, осторожно, почти нежно. Для дотракийца это была неслыханная деликатность, и Алексей одобрительно кивнул. Кхал понимал, что имеет дело не с обычной женщиной, а с принцессой драконьей крови. Началась раздача подарков, древняя дотракийская традиция. Кровные всадники преподносили молодой паре оружие, украшения, боевых коней. Представители различных городов дарили золото, драгоценности, произведения искусства. Но самый впечатляющий подарок приготовил сам Алексей. Он подошел к алтарю и поднял небольшой сундучок из драконьего стекла. «Кхалиси Диенерис», — сказал он торжественно, — «примите дар от служителей Арглора». Он открыл сундучок, и площадь ахнула в изумлении. Внутри лежали три яйца, но не обычные, а окаменевшие драконьи яйца. Одно было темно-зеленым с золотыми прожилками, второе – кремовым с красными пятнами, третье – черным с алыми узорами. «Говорят, драконы давно мертвы», – произнес Алексей, глядя прямо в фиолетовые глаза Диенерис. «Но камень может снова стать живым в руках тех, кто достоин. Может быть, Кхалиси, чья кровь помнит древнюю магию, сможет совершить невозможное». Диенерис взяла яйца в руки, и Алексей заметил, как они слегка потеплели под ее прикосновением. Магия узнавала магию. «Они прекрасны», – прошептала она. «Я буду беречь их как сокровище. Берегите, Кхалиси. И помните, чудеса случаются с теми, кто верит в невозможное». Церемония завершилась, но праздник только начинался. Гости направились во дворец Иллирия на свадебный пир, который должен был продлиться до утра. Слуги несли блюда из всех концов света, лучшие музыканты развлекали публику, а вино лилось рекой. Пир в особняке Иллирия был в самом разгаре, когда Алексей заметил первые признаки беды. Он сидел за высоким столом рядом с молодоженами, наблюдая за весельем гостей, когда один из огненных братьев внезапно схватился за горло и рухнул на пол. Потом еще один. И еще. «Яд», — тихо произнес Алексей, мгновенно трезвея от праздничного настроения. Он не пил вина, осторожность, выработанная годами войны. Вместо этого у него была собственная фляга со освященной водой, которую он никому не доверял. Эта предосторожность только что спасла ему жизнь. Кхал Дрова попытался встать, но его ноги подкосились. Яд уже проник в его кровь. Диенерис рухнула со стула, ее прекрасное лицо побледнело как мел. Магистр Иллирия грохнулся на стол, опрокинув блюда и бокалы. По всему залу люди падали один за другим. Отравлено было не только вино, яд добавили в воду, в соусы, даже в хлеб. Кто бы ни планировал это, они хотели убить всех без исключения. «Кроме меня», — пробормотал Алексей, поднимаясь с места. Главные двери зала распахнулись, и внутрь вошла группа заговорщиков. Впереди шел мистер Даран с обнаженным мечом в руке. За ним — Тировалтерис, капитан Малья, командир Тиссария. И что самое интересное, трое красных жрецов в алых одеждах. «Сюрприз, Огнерук», — насмешливо спросил ведущий из жрецов, мужчина с изуродованным шрамами лицом. «Или ты ожидал нашего визита?» Алексей медленно встал в полный рост. Его красные одежды развивались от исходящего от него жара. «Коронис из Валантиса», — спокойно произнес он, узнав ренегата, изгнанный за ереси кровавые ритуалы. «Полагаю, ты считаешь себя истинным служителем Рглора, более истинным, чем ты, самозванец», — прорычал Коронис. «Ты исказил священное учение, превратил религию порядка в бунт рабов». Интересная точка зрения. Алексей огляделся по залу, где лежали десятки отравленных людей. «И ради своей правоты вы решили убить невинных? Никто здесь не невинен», — вмешался Тировалтерис. «Все они предатели. Предатели Пинтоса, предатели старых порядков». Алексей кивнул, словно понял что-то важное. «Значит, вы думали, что яд подействует и на меня? Как наивно». Он протянул руку, и из воздуха материализовался меч чистого пламени. Необычный пламенный клинок, который использовали его воины, а концентрированная магическая сила, принявшая форму оружия. «Видите ли, господа», — продолжал он, медленно спускаясь с возвышения, «тот, кто служит истинному Рглору, имеет иммунитет к большинству ядов. Огонь очищает кровь от любой скверны. Коронис выхватил собственный меч, обычную сталь, но пылающую красным огнем. Тогда встретимся в честном бою. Пусть владыка света рассудит, кто из нас прав. С удовольствием, ответил Алексей. Первым атаковал жрец Нерон, махнув горящим клинком в сторону головы Алексея. Огнерук парировал удар, и два пламени встретились с треском молнии. Но магический огонь Алексея оказался сильнее, клинок Нерона треснул и рассыпался пеплом. Алексей развернулся и полоснул своим мечом по горлу жреца. Голова Нерона отделилась от тела в фонтане крови и искр. «Один», — спокойно произнес он. Дакос попытался атаковать сбоку, но Алексей был быстрее. Огненный меч пронзил грудь ренегата, прожигая плоть и кости. Жрец рухнул, его тело еще несколько секунд горело изнутри. «Два». Тераволтерис и капитан Малья бросились на него одновременно с обычными мечами. Алексей отпрыгнул назад и жестом руки выпустил в их сторону струю пламени. Торговец и воин завопили, охваченные огнем, и упали на пол, корчась в агонии. 4. Командир Тессария попытался убежать, но огненный меч пронзил его спину прежде, чем он добрался до двери. Мистер Даран упал на колени, умоляя о пощаде, но получил только быструю смерть. Алексей отрубил ему голову одним точным ударом. Остался только Коронис. Главный заговорщик стоял среди трупов своих союзников, все еще сжимая пылающий меч. Его лицо выражало смесь ярости и страха. «Невозможно», — прошептал он. «Я служил Рглору 40 лет. Как ты можешь быть сильнее?» «Потому что ты служил не Рглору», — ответил Алексей, медленно приближаясь. «Ты служил собственной гордыне, использовал религию для оправдания жестокости. Владыка света отвернулся от тебя давным-давно». Коронис взревел и бросился в последнюю атаку. Его меч описал сложную фигуру в воздухе, но Алексей просто поднял руку. Огонь ренегата погас, словно его задули. «Прощай, Коронис», — сказал Алексей и пронзил его сердце. Когда последний заговорщик упал, в зале наступила мертвая тишина. Алексей стоял среди груд трупов, его огненный меч медленно растворялся в воздухе. Пол был залит кровью, стены закопчены от магического пламени. Он подошел к столу, где лежали отравленные. Дрова еще дышал, но едва-едва. Диенерис была без сознания, но пульс еще прощупывался. Иллирия хрипел, пытаясь что-то сказать. Тишина смерти окутала пиршественный зал. Алексей стоял среди груд трупов, заговорщики, гости, слуги, даже его собственные огненные братья. Яд оказался более смертоносным, чем он предполагал. Слезы леса не просто убивали, они разрушали саму жизненную силу. Кхал Дрова лежал рядом со своей юной женой, их руки все еще были соединены узами брака. Магистр Иллирия застыл с перекошенным от агонии лицом. Сотни людей, которые еще час назад праздновали союз огня и крови, теперь были просто мясом. Но в дальнем углу зала, за перевернутым столом, послышалось осторожное движение. «Выходи, Визирис», — спокойно сказал Алексей, не оборачиваясь. «Знаю, что ты там». Принц Таргариен медленно поднялся из-за укрытия. Его пурпурные одежды были помяты, серебряные волосы растрепаны, но он был жив. В руках он сжимал нетронутый кубок с водой. «Ты знал», — констатировал Алексей. «Конечно, знал», — дерзко ответил Визирис. «Думаешь, меня не предупредили? Я законный король. У меня есть союзники среди тех, кто понимает истинную ценность благородной крови». Алексей наконец повернулся к нему. Его глаза горели красным светом, а воздух вокруг него мерцал от жара. «И ты позволил убить свою сестру ради этого?» Диенерис была всего лишь инструментом, презрительно бросил принц, средством получить армию. «Но когда стало ясно, что ты переманил дотракийцев, она стала бесполезной. Интересная логика». Алексей подошел к телу Диенерис. Девочка лежала с закрытыми глазами, ее серебряные волосы рассыпались по мраморному полу. Даже в смерти она выглядела прекрасной, последней принцессой древнего рода. «Но у меня другие планы», — произнес он, преклоняя колени рядом с мертвой девочкой. «Что ты делаешь?» — нервно спросил Визирис. Алексей не ответил. Он положил руки на грудь Диенерис и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Воскрешение было самым сложным из искусств, которыми владел он, особенно когда душа уже начала покидать тело. «Рглор», — прошептал он на высоком валерийском, — «владыка света, сердце огня, услышь меня, эта девочка нужна миру, в ее крови течет древняя магия, в ее судьбе, спасение всего живого от надвигающейся тьмы». Огонь начал течь из его рук в мертвое тело, необычное пламя, а чистая жизненная сила, концентрированная воля к существованию. Яд горел и испарялся. Остановившееся сердце вздрагивало, пытаясь вспомнить ритм жизни. «Верни ее», — молил Алексей. «Я отдам все, что нужно. Годы своей жизни, часть своей силы. Но пусть она живет». Тело Диенерис вспыхнуло изнутри красным светом. Ее спина выгнулась дугой, губы приоткрылись. Потом она резко вдохнула, закашлялась и открыла глаза. «Что, где я?» — слабо прошептала она. «В безопасности», — ответил Алексей, помогая ей сесть. «Все кончено». Диенерис огляделась по залу, полному трупов, и ее глаза расширились от ужаса. «Они все мертвы?» «Да, заговорщики отравили всех, но я смог спасти тебя. А мой муж, Дрова?» Алексей покачал головой. «Прости, яд был слишком сильным. Я не успел». Слезы потекли по щекам девочки. Она была замужем всего несколько часов, а уже стала вдовой. «Что теперь будет со мной?» — спросила она дрожащим голосом. Алексей встал и протянул ей руку. «Теперь ты моя жена», — спокойно произнес он. «По дотракийским законам, если Кхал умирает в день свадьбы, его место и его жена переходит к ближайшему союзнику. А я был ближайшим союзником Дрова». «Что?» — взревел Визирис. «Ты не можешь этого сделать. Она принцесса Таргариен. Ее брак должен быть одобрен мной». Алексей медленно повернулся к принцу. «А ты кто такой, чтобы мне что-то запрещать?» «Я король», — выкрикнул Визирис. «Визирис III, законный правитель семи королевств. Последний дракон». «Последний дракон?» — Алексей усмехнулся. «Давай проверим». Он щелкнул пальцами. Визирис вспыхнул как факел. Не постепенно, не с криками и мучениями, просто превратился в столб пламени за долю секунды. Через мгновение от гордого принца остался только пепел, который ветер из разбитых окон развеял по залу. «Как видишь», — сказал Алексей Диенерис, которая смотрела на это с открытым ртом, — «драконы действительно умерли, но огонь остался». Диенерис дрожала, глядя на место, где секунду назад стоял ее брат. «Ты убил Визириса». «Я убил предателя, который позволил отравить тебя ради власти», — поправил Алексей. «И теперь ты свободна от его тирании». Он снова протянул ей руку. «Диенерис Таргариен, последняя из своего рода, согласишься ли ты стать моей женой, не по принуждению, не по расчету, а по собственной воле?» Девочка смотрела на него долго и внимательно. В ее фиолетовых глазах плясали отблески магического огня. «А что я получу взамен?» — спросила она наконец. «Защиту, силу, цель в жизни и возможность изменить мир к лучшему. Ты не собираешься использовать меня как марионетку? Наоборот, я научу тебя быть королевой, настоящей королевой, которая правит не из страха, а из любви подданных». Диенерис встала без его помощи. Несмотря на юный возраст, в ней чувствовалась врожденная гордость Таргариенов. «Хорошо», — сказала она твердо, — «я выхожу за тебя замуж, но у меня есть условие». «Какое?» «Научи меня магии. Я хочу быть не просто королевой, а повелительницей огня, как ты». Алексей улыбнулся. В этой хрупкой девочке пробуждалась та самая сила, которая когда-нибудь сделает из нее мать драконов. «Договорились, моя королева». Он взял ее руку и поцеловал пальцы, не как ребенка, а как равную. «Добро пожаловать в новый мир, Диенерис Таргариен. Мир, где справедливость важнее традиций, а сила служит слабым». За окнами догорал Пинтос. Яд в колодцах убил тысячи горожан, но города можно было отстроить заново. Важнее было то, что план не сорвался. Союз огня и крови состоялся, пусть и не так, как изначально планировалось. Диенерис Таргариен стала женой пророка огня, и вместе они начнут завоевание мира, не ради власти, а ради освобождения всех угнетенных. Ночь темна и полна ужасов, но новая заря уже занималась на горизонте. П.С. Бессмертный правитель Смоленской земли, что огнем, мечом и магией правит княжеством на Руси. Https outhartadeyworg 456381. Глава 5. Рассвет над Пинтосом был багровым, словно само небо оплакивало мертвый город. Алексей стоял на балконе особняка Иллирия, обнимая за плечи Диенерис, и смотрел на опустевшие улицы. Тишина была абсолютной, ни звука, ни движения, только ветер, гуляющий между безмолвными домами. «Они все мертвы», — тихо сказала Диенерис, прижимаясь к его плечу. «Весь город». Яд слезы леса оказался более разрушительным, чем предполагали заговорщики. Отравив городские колодцы и резервуары, они погубили не только гостей свадьбы, но и десятки тысяч ни в чем не повинных жителей. Пинтос превратился в огромное кладбище под открытым небом. «Да», — ответил Алексей, Чувствуя тяжесть этой трагедии, заговорщики переоценили свои возможности. Хотели убить нас, а уничтожили целую цивилизацию. Диенерис вздрогнула. Прошлая ночь была для нее потрясением. Смерть, воскрешение, убийство брата, новый брак. Слишком много событий для 13-летней девочки. Алексей провел ночь, просто держа ее за руку, позволяя выплакаться и привыкнуть к новой реальности. «Что мы будем делать?» – спросила она. «Нельзя же оставить город мертвым. Сожжем его», – решил Алексей. «Это единственный способ предотвратить мор и болезни, а потом построим новый город на этом месте. Лучший, справедливый, свободный». Он указал на гавань, где стояли корабли его флота. 20 тысяч огненных братьев пережили отравление, они находились на кораблях и пили корабельные запасы воды. «У нас есть армия, флот, сокровища покоренных городов. Можем основать новую столицу освобожденных земель прямо здесь. А как же Вестерос?» Диенерис посмотрела на него большими фиолетовыми глазами. «Разве мы не собирались завоевать 7 королевств?» «Собирались и собираемся», – заверил ее Алексей. «Но сначала нужно укрепить тыл, создать стабильную базу, обучить тебя магии, подготовить армию к морскому походу». Диенерис кивнула. В ней удивительным образом сочетались детская непосредственность и врожденная мудрость Таргариенов. «Ты обещал научить меня управлять огнем, и научу, но это потребует времени. Магия – не фокусы для развлечения публики. Это сила, которая может как создавать, так и разрушать». Алексей повел ее обратно в комнату, где на столе лежали 3 драконьих яйца, его свадебный подарок. В свете утреннего солнца они выглядели особенно прекрасными. «Начнем с этого», – сказал он, беря черное яйцо с красными узорами. «Почувствуй его тепло». Диенерис взяла яйцо в руки и удивленно ахнула. «Оно теплое, как будто внутри что-то живое». «Потому что там действительно что-то живое», — объяснил Алексей. «Драконы не умерли окончательно. Они спят, ожидая того, кто сможет их разбудить. И ты думаешь, я смогу?» «Я не думаю. Я знаю. В твоих жилах течет кровь драконьих лордов. Эта кровь — ключ к пробуждению древней магии». Диенерис сосредоточенно смотрела на яйцо, пытаясь почувствовать то, о чем говорил Алексей. «Я ощущаю что-то, как будто сердцебиение, очень слабое, но настоящее». «Отлично, это первый шаг. Теперь попробуй согреть яйцо своим внутренним огнем». «Каким огнем?» «У меня нет магии». «Есть, у всех есть. Просто большинство людей не умеют ее использовать». Алексей положил руки поверх ее ладоней. «Закрой глаза. Представь себе костер. Маленький, уютный костер в камине. Почувствуй его тепло на лице, услышь треск поленьев». Диенерис послушно закрыла глаза. Алексей чувствовал, как в ее теле пробуждается что-то древнее и могущественное. Драконья кровь откликалась на его учение. «А теперь представь, что этот костер горит внутри тебя, в твоем сердце, и тепло от него расходится по всему телу». Яйцо в руках девочки начало светиться тусклым красным светом. «Я чувствую», — воскликнула она, не открывая глаз. «Тепло. Оно течет по рукам. Хорошо. Очень хорошо для первого раза». Алексей убрал руки. Яйцо продолжало светиться еще несколько секунд, потом свечение угасло. Диенерис открыла глаза, ее лицо светилось от восторга. «Это было невероятно. Можно еще раз?» «Можно, но не сейчас. Магия истощает, особенно поначалу. Нужно развивать силу постепенно». Он отошел к окну, снова глядя на мертвый город. «Сегодня мы начнем большую чистку. Соберем всех мертвых в центре города и придадим огню. Это будет погребальный костер для Пинтоса. А завтра, начнем строить новый мир. Мир без рабства, без тирании, без несправедливости. И ты будешь его королевой». Диенерис подошла к нему и взяла за руку. «Обещаешь, что не оставишь меня, что не используешь как инструмент, как делал Визирис». Алексей посмотрел в ее доверчивые глаза и почувствовал незнакомое прежде чувство, не страсть, не расчет, а настоящую привязанность к этой храброй девочке. «Обещаю, мы партнеры, Диенерис, равные, и вместе мы изменим этот мир». Солнце поднималось все выше, освещая руины Пинтоса. Но для Алексея и Диенерис это был не конец, а начало. Начало новой эры, новой империи, нового союза огня и крови. Где-то в глубине драконьих яиц шевелилась древняя жизнь, где-то за морем ждал Вестерос со своими тронами и королями, где-то на севере готовились к походу армии мертвых, но все это было завтра. А сегодня молодая королева училась управлять огнем, а ее муж планировал восстановление мира из пепла. Ночь кончилась, началась новая заря. 3 месяца понадобилось, чтобы полностью очистить Пинтос от следов трагедии. Огромные погребальные костры горели неделями, превращая мертвый город в море пепла. Лиссандро лично руководил ритуальным сожжением, призывая благословение Эрглора на души погибших. Когда последний костер догорел, он принял решение, которое изменило политическую карту Эссоса. «Время монархии и республик прошло», — объявил он собранию командиров огненных братьев. «Мир нуждается в новой форме правления, в теократии, где власть принадлежит не человеку, а Богу». Весть о намерении Лиссандро короноваться разлетелась по всем освобожденным городам за несколько дней. Реакция была неоднозначной, одни приветствовали появление единого правителя, другие опасались усиления его власти, но выбора не было. Юнкай лежал в руинах, Пинтос был мертв, остальные города нуждались в сильной руке для наведения порядка. И Лиссандро Дирновак был единственным кандидатом, обладающим достаточной силой и авторитетом. Астапор выбрали местом коронации не случайно. Это был первый город, освобожденный от рабства, символ новой эры. За месяцы восстановления он превратился в настоящую жемчужину, широкие улицы, белые дома, цветущие сады, а главное, огромный храм Эрглора, возведенный на месте разрушенной Великой пирамиды. Храм поражал воображение даже тех, кто видел чудеса Валерии. Черные базальтовые стены поднимались к небу на 100 футов, увенчанные гигантским пылающим сердцем из красного золота. Внутри горел вечный огонь, магическое пламя, которое никогда не погаснет. «Достойное место для коронации», — одобрил мистер Квиберн, стоя рядом с Лиссандро на ступенях храма. «Не коронации», — поправил его огнерук, — «освящение. Корону дает король, а меня благословляет сам Бог». Церемония была назначена на день летнего солнцестояния, самый длинный день в году, когда сила света достигает пика. Со всех концов освобожденных земель в Астапор съехались делегации. Бывшие рабы, ставшие свободными гражданами, военачальники огненных братьев, торговцы и ремесленники, жрецы Эрглора из дальних храмов. Диенерис стояла рядом с мужем в белых одеждах, расшитых серебряными драконами. За 3 месяца она заметно повзрослела, не только внешне, но и внутренне. Ежедневные уроки магии пробудили в ней скрытую силу, а управление освобожденными городами научило политической мудрости. «Готово?» – тихо спросил Лиссандро. «Готово, мой король», – ответила она с улыбкой. Площадь перед храмом была запружена людьми. 100 000 человек собрались посмотреть на историческое событие – рождение новой империи. В первых рядах стояли высшие командиры армии, за ними – представители городов, дальше – простой народ. Церемония началась с восходом солнца. Жрецы Эрглора в алых одеждах вышли из храма, неся священные реликвии. Их пение эхом разносилось по площади, ибо ночь темна и полна ужасов, но заря близко. Лиссандро медленно поднялся по ступеням храма. На нем были красные одежды, но не обычные жреческие. Это было одеяние императора, мантия из алого бархата, отделанная золотом и рубинами, под ней доспех из черной стали, выкованный лучшими мастерами Астапора. У алтаря его ждал верховный жрец Маркора, могучий темнокожий гигант из Валантиса, который признал в Лиссандро истинного пророка и прибыл для проведения церемонии. «Служители света», — прогремел голос Маркора, усиленный магией, — «мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями величайшего события нашего времени. Эрглор, владыка света, избрал себе земного представителя». Толпа замерла в ожидании. Лиссандро встал на колени перед алтарем, где горел вечный огонь. «Лиссандро Дирновак», — продолжал Маркора, — «огнерук, освободитель рабов, разрушитель цепей, пророк истинной веры. Принимаешь ли ты бремя власти над всеми землями, где горит священный огонь?» «Принимаю», — твердо ответил Лиссандро, — «во славу Эрглора и на благо всех угнетенных. Клянешься ли защищать слабых, карать злых, нести свет во все уголки мира?» «Клянусь жизнью и священным огнем». «Тогда пусть сам владыка света благословит тебя». Маркора поднял руки к небу, и пламя в алтаре взметнулось вверх столпом высотой в 50 футов. Но это было только началом. Лиссандро встал и протянул руки к огню. Пламя потекло к нему, обвивая тело, но не обжигая. Он стал похож на живое воплощение самого Эрглора, человека из огня и света. «Эрглор», — воззвал он, и его голос прозвучал как раскат грома. «Владыка света, сердце огня, даруй мне силу очистить мир от тьмы». Ответ пришел немедленно. Небо вспыхнуло красным светом, хотя солнце светило ярко. Все огни в городе, в домах, храмах, мастерских одновременно взметнулись к небу. Земля дрожала от божественного присутствия, и в этот момент на голову Лиссандро опустилась корона. Нематериальная, Корона из чистого пламени, видимая всем присутствующим. Она горела, но не сжигала, сияла ярче солнца, но не ослепляла. «Да здравствует Лиссандра I Дирнавак!» — прокричал Маркора, король освобожденных земель, пророк Рглора, император огня и света. «Да здравствует!» — подхватила толпа. «Да здравствует король-пророк!» Крики продолжались долго, прокатываясь волнами по площади. Люди плакали от восторга, падали на колени, возносили молитвы. Многие клялись, что видели в небе силуэт самого Рглора, благословляющего своего избранника. Диенерис поднялась по ступеням и встала рядом с мужем. Маркора возложил на ее голову серебряную корону, украшенную рубинами. «И да здравствует Диенерис I!» – провозгласил он. «Королева освобожденных земель, мать народов, невеста огня». Огненная корона на голове Лиссандра пульсировала в такт его сердцебиению. Он чувствовал прилив невероятной силы, не только магической, но и духовной. Благословение Рглора сделало его больше, чем человеком. «Мой народ», — обратился он к собравшимся, и его голос был слышен на всей площади без усиления. «Сегодня начинается новая эра. Эра, когда сила служит справедливости, а власть — народу. Больше не будет рабов, больше не будет тиранов, больше не будет тьмы, которая не отступила бы перед нашим светом». Толпа ревела от восторга. Люди размахивали знаменами, пели гимны, кричали имя нового правителя. «Мы построим империю, основанную не на страхе, а на любви, не на принуждении, а на справедливости. И эта империя будет существовать, пока горит солнце». Церемония продолжалась до заката. Делегации от всех освобожденных городов приносили клятвы верности новому королю. Военачальники получали новые звания и полномочия. Жрецы благословляли начало священной войны против всех форм угнетения. Когда солнце скрылось за горизонтом, Лиссандра и Диенерис удалились в королевские покои при храме. Огненная корона исчезла, но ее отпечаток остался, едва видимый нимб вокруг головы нового императора. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Диенерис, снимая серебряную корону. «По-другому», – честно ответил Лиссандра, – «словно стал частью чего-то большего. Рглор действительно благословил нас сегодня». Он подошел к окну, откуда была видна вся империя, от Остапора до руин Пинтоса, от берегов Узкого моря до степей до тракийцев. Все эти земли теперь были под его властью. «Что дальше?» – спросила Диенерис. «Дальше, Вестерос», – ответил Лиссандра. «Пора показать семи королевствам, что время Железного трона закончилось. Начинается время Огненного трона». За окном горели тысячи огней, в домах, храмах, на кораблях в гавани. Каждый огонек был символом новой надежды, нового мира, который они создавали. Лиссандра I Дирнавак, король-пророк, император огня и света, начал свое правление, и мир уже никогда не будет прежним. Ночь темна и полна ужасов, но рассвет империи света уже наступил. Красная жрица Мелиссандра стояла на башне драконьего камня, глядя на пламя в священной жаровне. Огонь плясал перед ее глазами, но видения, которые он показывал, заставляли ее сердце сжиматься от тревоги. Она видела далекий Иссос, объятый красным светом, видела огромные храмы, посвященные Рглору, видела армии в алых плащах, марширующие под знаменами пылающего сердца, и в центре всего этого, человека в огненной короне, провозгласившего себя пророком владыки света. «Лжепророк», — прошептала она, касаясь рубина на горле, — «обманщик и самозванец». Мелиссандра служила Рглору уже столетия, хотя выглядела на 30 лет благодаря силе владыки света. Она видела многих претендентов на роль Азор Ахая, избранного героя, который должен возродиться для борьбы с тьмой, но все они оказывались ложными. Кроме Станниса Баратиона, король драконьего камня сидел за столом в соседней комнате, изучая карты и донесения. Мелиссандра чувствовала исходящую от него ауру, холодную, решительную, праведную. В нем не было огня этого восточного самозванца, но была сталь, настоящая сталь, закаленная в испытаниях. «Мелиссандра», — позвал ее Станнис, не поднимая глаз от карт, — «что показывают вам пламя? Стоит ли нам беспокоиться об этом, огнеруки?» Она вошла в комнату, ее красные одежды шелестели по каменному полу. Станнис был одет просто: черная кожаная куртка, серые штаны, никаких украшений, кроме короны из красного золота. Истинный король не нуждался в показной роскоши. «Пламя показывают опасность, ваше величество», — ответила она, садясь напротив. «Этот человек обладает силой, но использует ее неправильно. Объясните». Мелиссандра сложила руки на столе, выбирая слова. «Рглор – бог порядка и справедливости. Он не требует разрушения естественной иерархии мира. Сильные должны править слабыми, благородные, простолюдинами. Это закон природы. А этот огнерук нарушает закон, он проповедует равенство рабов и господ, утверждает, что все люди равны перед владыкой света. Это ересь, ваше величество. Рглор никогда не учил подобному. Станнис нахмурился, обдумывая ее слова. Но разве освобождение угнетенных не может быть волей Бога? Освобождение от истинного зла, да, но рабство существовало тысячелетия. Если бы Рглор считал его злом, разве не уничтожил бы раньше? Мелисандра встала и подошла к окну, откуда был виден Черноводный залив. Этот самозванец использует имя Владыки Света для оправдания своих амбиций. Он хочет власти над миром, и религия – лишь инструмент для этого. А как же его магическая сила? Говорят, он может разрушать города одним жестом. Сила не делает человека пророком, возразила Мелисандра. Темные боги тоже дают силу своим слугам. Возможно, он служит не Рглору, а кому-то другому. Станнис поднялся и подошел к ней. Кому именно, не знаю, но в пламени я вижу тень, стоящую за его троном. Что-то древнее и голодное, что-то, что питается разрушением и хаосом. Это была ложь, и Мелисандра знала это. В пламени она видела только свет вокруг огнерука, яркий, чистый, несомненно исходящий от Рглора. Но она не могла допустить, чтобы Станнис усомнился в своем предназначении. Что вы советуете, ваше величество? Станнис долго молчал, глядя на море. Пока что, ничего. Этот огнерук далеко, в Иссосе. Сначала мне нужно взять королевскую гавань и железный трон, а потом мы разберемся с восточными ересями. Мудрое решение. Но будьте осторожны, его влияние растет. Уже есть слухи, что красные жрецы в Валантисе и Лисе начинают сомневаться в истинности вашей миссии. Глаза Станниса сверкнули гневом. Сомневаться? После всего, что я совершил во славу Рглора, они говорят, что Огнерук освободил больше людей, чем вы, что его дело более заметно. Заметно, повторил Станнис с горечью. Значит, теперь громкость важнее правоты. Мелисандра положила руку ему на плечо. Не для Рглора, ваше величество. Владыка света видит истину, скрытую за внешней мишурой. Он знает, кто его истинный избранник. Станнис кивнул, но она видела сомнения в его глазах. За последние месяцы до него доходили все больше слухов о чудесах Огнерука. Города, взятые без осады, мертвые, возвращенные к жизни, армии фанатиков, готовых умереть за веру. «Скажите мне честно, Мелисандра», — попросил он тихо, — «может ли быть два избранника у одного бога?» Вопрос, которого она боялась больше всего. «Нет, ваше величество, Азорах и один, принц, который был обещан, воин света в борьбе против тьмы, тогда один из нас ошибается, да, и я знаю, кто именно». Но в глубине души Мелисандра не была так уверена. Огни показывали ей двух мужчин, стоящих по разные стороны огромного костра. Один – суровый король с железной волей, другой – молодой воин с горящими глазами. Оба служили свету, оба боролись с тьмой, но которому из них суждено стать спасителем мира. «Есть способ проверить», – сказала она наконец. «Какой? Меч? Светоносец? Клинок Азорахая? Только истинный избранник может извлечь его из огня». Станнис усмехнулся. «Я уже делал это. Помните церемонию на пляже? То был обман, ваше величество. Подделка, созданная моей магией. Настоящий светоносец может выковать только истинный Азорахай в момент величайшей нужды. Значит, если этот огнерук тоже сможет создать такой меч, тогда мне придется пересмотреть свои убеждения». Станнис вернулся к столу с картами. «Отправьте лазутчиков в Иссос. Хочу знать все о его действиях, планах, способностях. И найдите способ связаться с жрецами Рглора, которые еще признают мою власть. Слушаюсь, ваше величество». Когда Мелисандра ушла, Станнис остался один с мыслями. За окном садилось солнце, окрашивая море в красные тона. Где-то за горизонтом, за тысячами миль воды, другой человек тоже смотрел на закат и планировал изменить мир. Станнис взял в руки подделку светоносца, меч, который он извлек из пламени год назад. Красивое оружие, острое и прочное, но лишенное истинной магии. Фальшивка, как и его претензии на роль избранника. «Нет», – прошептал он в пустоту, – «я не ошибаюсь. Я – законный король. Я – Азорахай. И если придется доказывать это в битве с восточным самозванцем, так тому и быть». Ночь опустилась на драконий камень. В башне горели огни, в которых Мелисандра искала ответы на мучившие ее вопросы. Кто истинный избранник? Кому служить, если оба претендента кажутся достойными? Огни молчали, показывая только одно – приближающуюся тьму на севере и двух воинов света, которые должны будут встретить ее, вместе или порознь, время покажет. Но Мелисандра уже начинала подозревать, возможно, Рглору нужны оба его слуги, каждый для своей задачи, каждый в свое время. Станис – меч, который разрубит узлы политических интриг. Огнерук – огонь, который очистит мир от скверны. И если так, то ее задача – не выбирать между ними, а найти способ объединить их силы перед лицом общего врага. Где-то за стеной шевелились иные. И когда они придут, понадобятся все слуги света, и короли, и пророки, и жрицы. Лиссандра стоял на балконе новой королевской резиденции в отстроенном Пентосе, изучая донесения от торговых агентов. Перед ним лежала карта известного мира, испещренная красными линиями, торговыми маршрутами Империи Огня и Света. «Ети согласны на расширение торговли», — докладывал Тизон, ставший министром торговли. «Императрица Лазурная заинтересована в наших пламенных мечах и магических артефактах. Взамен предлагает шелк, специи, это». Он протянул Лиссандра небольшой свиток из рисовой бумаги. Текст был написан изящными иероглифами, но магическим способом переводился на валерийский. «Великому огнеруку Запада от императрицы Лазурной Ети, слышали мы о ваших славных деяниях по освобождению угнетенных. В наших землях также есть те, кто нуждается в свободе, готовы обсуждать взаимовыгодное сотрудничество». Лиссандра усмехнулся. «Даже в далеком Ети знали о его империи. Хорошо, чем шире торговые связи, тем больше ресурсов для будущих компаний. Что они предлагают конкретно? Доступ к рынкам специй, эксклюзивные поставки драгоценных камней, обучение наших мастеров секретам изготовления фарфора и шелка», перечислял Тизон. «А взамен хотят нашу магическую продукцию и консультации по военным вопросам». «Консультации? У них проблемы с морскими пиратами из Летних островов. Хотят узнать, как мы так быстро покончили с сопротивлением в заливе работорговцев». Лиссандра кивнул. За полгода после коронации последние очаги сопротивления старым порядком были методично уничтожены. Тайные общества работорговцев, банды контрабандистов, наемники на службе у изгнанных магистров, все они познакомились с новой военной тактикой империи. «А что с Валантисом?» – спросил он. «Триархи все еще держатся», – ответил подошедший Бжова. «Но их позиции слабеют. Половина черных стен перешла на нашу сторону после того, как мы показали судьбу последних работорговцев». Лиссандра вспомнил ту кампанию. Остров Сливерпойнт – последний крупный центр работорговли в регионе. Укрепленная база посреди моря, которую ее владельцы считали неприступной. Ошибка вышла дорогой. «Покажите мне отчет по новым производствам», – попросил он. Тизон развернул другой свиток, подробный список предприятий, работающих на империю. «Кузница Остапора производит 500 пламенных мечей в месяц. Верфи Мерина строит по 2 военных корабля еженедельно. Мастерские Леса изготавливают магические артефакты. А новые заводы в Пентосе?» «Заводы?» – переспросил Лиссандра. «Так теперь называют большие мастерские, где сотни людей работают вместе», – объяснил Тизон. «Ваша идея, ваше величество, массовое производство вместо штучной работы». Лиссандра кивнул. «Промышленная революция была необходима для снабжения растущей армии. 150 тысяч огненных братьев нуждались в оружии, доспехах, снаряжении. А впереди ждало завоевание Вестероса. Что с новой формулой греческого огня?» «Квиберн усовершенствовал состав», — ответил Сары, подошедший с очередными чертежами. «Теперь он горит даже под водой и взрывается при контакте с железом. Плюс мы научились делать его в сухом виде, порошок можно хранить годами. Покажите демонстрацию». Они спустились во внутренний двор, где для экспериментов была оборудована специальная площадка. Мистер Квиберн стоял у стола с различными склянками и приборами. «Ваше Величество», — поклонился он, — «готов продемонстрировать новые достижения». Он взял щепотку зеленоватого порошка и бросил на металлическую пластину. Взрыв был небольшим, но очень ярким, вспышка ослепила даже при дневном свете. «Это боевой заряд?» — спросил Лиссандра. 1/10 от боевого. Полный заряд разнес бы половину двора, а масштабируется до любых размеров. Теоретически можно создать заряд, способный уничтожить целый город. Лиссандра задумался. Такое оружие было обоюдоострым, слишком большая разрушительная сила могла повредить его собственным планам. «Сосредоточьтесь на тактических зарядах», — решил он, — «для осады крепости и уничтожения вражеских кораблей. Слушаюсь, ваше величество». К вечеру Лиссандра принимал в тронном зале последние донесения с полей сражений. Красный трон из драконьего стекла и валерийской стали был установлен в центре огромного зала, освещенного магическими кристаллами. Остров Сливерпойнт полностью зачищен, докладывал адмирал Виларион, командующий флотом империи. Последние работорговцы уничтожены, рабы освобождены, укрепления срыты, потери минимальные. Новые огненные корабли показали себя превосходно. Греческий огонь прожигал вражеские суда как бумагу. Лиссандра кивнул. Огненные корабли были его изобретением. Галеры, оснащенные специальными пушками, стреляющими жидким огнем. В морском бою им не было равных. А что с пленными командирами? Тех, кто согласился присягнуть на верность, приняли в наши ряды. Остальных предали очищающему пламени. Правильно. Время полумер прошло. Следующим докладывал Серый Червь, бывший командир Безупречных, ставший одним из лучших генералов империи. «Сухопутные силы завершили зачистку спорных земель», — сообщил он. «Последние отряды наемников разгромлены или перешли на нашу сторону. Границы империи теперь простираются от Узкого моря до Дотракийского моря. Отлично. Начинайте подготовку к высадке в Вестеросе. Какие силы задействовать?» Лиссандра обдумал вопрос. Для завоевания семи королевств нужна была внушительная армия, но нельзя было оставлять Иссос без защиты. 100 тысяч пехоты, 20 тысяч конницы, 1000 огненных кораблей, плюс артиллерия и инженерные войска. А драконы, ваше величество? Спросила Диенерис, входя в зал. За полгода королева заметно изменилась. Из испуганной девочки она превратилась в уверенную правительницу. Ее магические способности росли с каждым днем, а политическая мудрость поражала даже опытных советников. «Пока рано», — ответил Лиссандра. «Яйца еще не готовы к пробуждению, но ты же говорил, что в Вестеросе будет проще, и говорил правду. Древняя магия этих земель поможет, но сначала нужно подготовить почву». Он встал с трона и подошел к карте Вестероса, развешанной на стене. «Мы высадимся здесь, в Дорне. Князь Даран Мартилл ненавидит Ланнистеров за смерть сестры. Его можно убедить стать союзником. А потом? Потом двигаемся на север. Штормовые земли, простор, королевские земли. Одну за другой. А север?» — спросил Серый Червь. «Говорят, лорд Старк, человек чести. Эддард Старк уже мертв», — напомнил Лиссандра. «Казнен по приказу мальчишки короля. Север горит от желания мести. Мы просто направим этот огонь в нужное русло». Диенерис подошла к нему и взяла за руку. «А что с железным троном? Разве ты не хочешь сесть на него?» Лиссандра усмехнулся. «Железный трон – символ старого мира, мира тирании и несправедливости. Мы переплавим его в нечто более подходящее новой эпохе. Во что? Увидишь, когда придет время». Совещание продолжалось до глубокой ночи. Планировались маршруты вторжения, распределялись ресурсы, назначались командиры. Империя Огня и Света готовилась к величайшей кампании в своей истории. Когда все разошлись, Лиссандра остался один в тронном зале. Он смотрел на карту мира, где красным были отмечены его владения. Половина Иссоса уже принадлежала ему. Скоро настанет очередь Вестероса. А потом весь мир узнает истинное значение слов «огонь» и «кровь». Но не в том смысле, который вкладывали в них Таргариены. Огонь для очищения от зла. Кровь, пролитая ради справедливости. Рассвет над новым военным полигоном близ Остапора был окрашен не только утренним солнцем, но и отблесками множественных взрывов. Лиссандра стоял на возвышенности, наблюдая за испытаниями новейшего оружия империи, а рядом с ним мистер Квиберн делал записи в толстом журнале. «Система номер 7 готова к демонстрации, ваше величество», — доложил Сарый, подбегая с докладом от инженеров. «Внизу, на безопасном расстоянии, была установлена странная конструкция, металлический цилиндр длиной в 6 футов, установленный на поворотной платформе. К нему вели кожаные трубки от большого медного котла, где булькала зеленоватая жидкость». «Принцип действия?» – спросил Лиссандра. «Давление пара выталкивает горючую смесь через сопло», – объяснил Квиберн. «Магический кристалл в наконечнике поджигает струю на выходе. Дальность – до 100 ярдов, время непрерывной работы – 5 минут, а мобильность? Вся установка помещается на одной повозке. Время развертывания – 10 минут, свертывание – 5». Лиссандра кивнул. За месяцы работы его инженеры создали впечатляющий арсенал огненного оружия. От ручных огнеметов до стационарных систем осадной артиллерии. «Начинайте испытания». Сарый подал сигнал, и оператору огнемета, опытный огненный брат в специальном термостойком доспехе, потянул рычаг. Из сопла вырвалась струя жидкого пламени, протянувшаяся на 80 ярдов и поглотившая деревянные мишени. «Впечатляюще», — признал Лиссандра. «А что с точностью? Смотрите сами. Оператор развернул установку и направил струю на ряд соломенных чучел, имитирующих пехотный строй. Огонь прошелся по всей линии, превращая мишени в факелы за считанные секунды. Против тяжелой пехоты, испытание номер 8, объявил Сарый. На полигон выкатили железные манекены в полных доспехах, точные копии рыцарского снаряжения Вестероса. Огнеметчик направил на них новую струю пламени. Эффект был ужасающим. Металл раскалился до красна за несколько секунд. Если бы внутри были люди, они бы изжарились заживо в собственных доспехах. Температура горения, поинтересовался Лиссандра. Около 2000 градусов, ответил Квиберн. Новая формула на основе нефти, серы и алхимических добавок. Тушить практически невозможно, горит даже на воде. А безопасность для операторов, разработали специальные доспехи из асбестового волокна с магическими защитными рунами. Полная защита от собственного огня и вражеского оружия. Лиссандра спустился к полигону, чтобы осмотреть оружие вблизи. Конструкция была элегантной в своей простоте, никаких сложных механизмов, только проверенные принципы физики, усиленные магией. Сколько таких систем можете произвести к началу кампании? При полной загрузке заводов, 300 стационарных установок и 1000 ручных огнеметов, подсчитал Тизон, присоединившийся к группе. Боеприпасы, сырья хватит на полгода активных боевых действий. Плюс можем пополнять запасы в захваченных городах, нефть есть везде. Лиссандра кивнул и обратился к следующей демонстрации. Покажите корабельные системы. На берегу залива была установлена модель боевого корабля, точная копия носовой части галеры в натуральную величину. На ней смонтировали тяжелый огнемет, способный поражать цели на расстоянии до 200 ярдов. Одна такая система может сжечь вражеский флот за час, гордо заявил корабельный инженер Дарас. Никакие доспехи кораблей не помогут против жидкого огня. А что с нашими собственными кораблями? Не опасно ли возить такое оружие? Разработали систему аварийного сброса, пояснил Дарас. В случае опасности весь запас горючего можно выбросить за борт за несколько секунд. Демонстрация корабельного огнемета была еще более впечатляющей. Мощная струя пламени превратила в пепел деревянную модель вражеского судна, стоявшую на воде в 100 ярдах от берега. Сколько выстрелов может сделать корабельная система? Непрерывная работа в течение получаса, или 50 коротких очередей, достаточно для морского боя, с избытком. Обычно хватает первого залпа. Лиссандра перешел к осмотру ручного оружия. Персональные огнеметы выглядели как увеличенные арбалеты с металлическими баками вместо тетивы. Дальность ручных систем – 30 ярдов, ответил Сарый. Время работы – 2 минуты. Вес – 20 фунтов в снаряженном состоянии.